«Мне пора в путь», — сказал он. «Если счет окажется больше, чем в $20, боюсь, вам придется доплатить». «Спасибо», — сказала она, — «заплачу». «Куда вы направляетесь?» «Буду в Арканзасе, где-то к полудню. Это на юго-восток отсюда». Она осталась сидеть, когда он встал из-за стола. «Было приятно познакомиться, Джейми Форбс», — сказала она. «Мне пора в путь», — подумал он, уходя. «Хотя вовсе нет. Мог бы остаться и поговорить с этим человеком целый день, узнать все, что она знает, хотя бы несколько часов было бы полезно». «Хорошо. Тогда я хочу в путь». «Установка, которую я принял, во всяком случае, как мне казалось, я рад, что ухожу, иду по бетонированной площадке к самолету, снова забираюсь в знакомую кабину, освобождаю голову от наплыва диких мыслей, которые кажутся еще более дикими от того, что похожи на правду. Ремни безопасности застегнуты, шлем надет, кабель связи подключен, перчатки натянуты. Какое удовольствие иногда доставляют привычные действия, имеющие определенную цель. Смесь — обогатить. Шаг винта — максимальный. Магнета — оба. Аккумулятор — вкл. Вспомогательный насос — вкл. 2, 3, 4, 5 — выкл. Зона винта — чисто. Стартер — вкл. Винт сначала неохотно крутит свои три лопасти перед лобовым стеклом. Затем вдруг исчезает в момент, когда двигатель набрал обороты. Сизый дымок секунду клубится и растворяется бесследно, развеянный воздушной струей. Давление масла — норма. Генератор переменного тока включен. Ему никогда не надоест летать. Каждый раз, как впервые. Каждый пуск двигателя, и он отправляется в новое приключение, воскрешая дух славной машины к жизни. При каждом взлете ее дух смешивается с его собственным, чтобы совершить то, чего еще никто не делал за всю историю. Оторваться от земли и полететь. Оторвавшись также от завтрака с Ди, Холланд во время взлета ни разу о ней не вспомнил. Летим! Шасси убрать. Скорость, скороподъемность в норме. Давление, температура масла, впускной коллектор, обороты двигателя, время подачи топлива, температура головок цилиндров и выхлопных газов на зеленом, топливомер — норма. Мы летим. Проверить, нет ли в небе других самолетов, посмотреть, как под тобой медленно движется земля. Как только осваиваешь основы управления самолетом, появляется масса возможностей для расщепления личности, сидящего в кабине. Тебя становится двое, трое. Один ум ведет машину, другой разгадывает тайны мироздания. Третий вообще занят неизвестно чем. Несколько минут спустя на высоте 7500 футов, курс 140 на Арканзас, одна из личностей Джейми Форбс задумалась над тем, почему, если только это не совпадение, он этим утром встретил госпожу Харрелсон во время ее миссии, имевшей целью доказать то, что, по ее убеждению, было верным. «Нет необходимости наклеивать на каждое событие ярлык», — подумал он. «Совпадение это или судьба? Важно то, что следует после. Станем мы что-нибудь делать с эпизодами нашей жизни или выпустим их из нашего сердца плыть в море забытых встреч?» На самом ли деле он загипнотизировал Марию так, что та благополучно посадила самолет? На самом ли деле он загипнотизировал себя так, что сумел помочь ей это сделать? На самом ли деле гипноз — настолько обыденное занятие, что мы пользуемся им ежеминутно, ежедневно по отношению к себе и другим, и не замечаем этого. Гипноз не претендует на то, чтобы открыть нам, зачем мы здесь, — подумал он, — но без сомнения объясняет, как мы сюда попали и что мы со всем этим можем делать».